Глава 29. Звонок в дверь застал Алену в постели. Она совершенно не выспалась за прошедшую ночь и недовольно сжалась под одеялом. В голове клубились клочки кошмарных снов. Сейф, бриллианты, деньги, автомобиль, гримаса боли на матовом лице и черный чулок на тонкой шее. Настойчивые звонки не прекращались. Опять приперся кто-то из ее ревнивых ухажеров, решила Алена. Они же условились, что надо соблюдать конспирацию, встречаться будут только по ее команде. В раздраженном состоянии девушка вылезла из теплой постели, накинула халат и поплелась к двери. К ее удивлению, на пороге стояли двое сотрудников полиции, которые уже всех достали на киностудии. Удивление сменилось тревогой. А вдруг они все знают? «Нас интересует Глеб Сухонос», — заявил Марат Валеев. «Сухонос?» — Алена поняла, что снаряд просвистел мимо. И сладко зевнула, не удосужившись прикрыть очаровательные губки. «А при чем тут я?» Девушка запустила руку в длинные волосы и оперлась на стенку так, чтобы раздвинулись полы халата и оголились красивые коленки. Оперативники дружно опустили взгляды. Старший быстро собрался, нахмурил брови и прошел в квартиру. «Вы в курсе, что произошло вчера?» – бросил он на ходу. Опять проступили кошмары из снов. Ланская поправила халат. Играть обольстительницу сейчас совершенно неуместно. Лучше стать простушкой. «Лесю убили!» Она скорбно склонила голову. «Мне звонили. И в интернете уже...» «А вы ее подруга?» — напомнил Валеев. «В театральном, да, но потом мы с Лесей редко встречались. Какой кошмар!» Она сочувственно повздыхала и прошла в комнату, где села на диван, накрыв колени тонкой шерстяной шалью. Оперативники как бы невзначай осматривали квартиру и задавали вопросы. «Расскажите нам об отношениях Сухоноса и Нестеренко. Глеб ее муж, но это формальность, они еще не развелись, но живут раздельно». «Жили», — поправилась Алена, скомкала шаль в кулаке и промокнула глаза. «Если речь шла о разводе, значит, были скандалы, ссоры», — предположил Валеев. «Не без этого. Они же еще студентами поженились. Леся добилась успеха, а Сухонос... Он сценарист, пишет боевики, детективы, но у него редко их берут. Леся его в кино пристраивала, и в эпизодах играть, и помощником оператора. Все без толку». «Значит, жена зарабатывала больше мужа?» Марат невольно проецировал чужой конфликт на свои личные отношения. «Намного. И Нестеренко перестала его уважать», — продолжил мысль оперативник. «А кому из женщин нужен лузер? Раньше она Глеба защищала, а потом стала насмехаться над его фамилией, и пошло-поехало». «А ревность? Нестеренко давала поводы мужу?» «Ну, конечно, давала. Актриса обязана всем нравиться. Профессия такая. Ревновать актрису – невежество и дикость». «Сухонос дикий или невежественный?» – поинтересовался Майоров. «Он из наших, киношников, и прекрасно понимает, что бывают ситуации, когда актрисе приходится...» – начала объяснять Ланская и махнула рукой. «Не будет он ревновать, ему деньги нужны». «Деньги всем нужны», – понимающе кивнул Валеев и спросил. «А где проживает Сухонос?» «Они квартиру снимали в Кунцево, но в этом году Леся стала жить отдельно». «У Нестеренко мы уже были. Адрес в Кунцево подскажите». «Адрес я не знаю, но помню, как добраться». Ланская догадалась, что неприятный разговор подходит к концу, и охотно рассказала, как найти нужную квартиру. Когда оперативники ушли, она рухнула в постель и вцепилась зубами в подушку, чтобы унять дрожь. Пронесло. Иван Майоров остановил машину около многоквартирного дома. «По описанию Ланской, этот...» Он посмотрел записи. «Крайний подъезд, 5-й этаж, квартира слева». Валеев сверился с картой в смартфоне. «Головастик подтверждает, что телефон Сухоноса зафиксирован в этом районе». Пока шли к подъезду, Майоров неожиданно спросил напарника. «Марат, а ты смог бы убить Петелину?» «Дурак, что ли?» «И я Галку никогда. Не могу представить такой ситуации, чтобы я ее...» «Ты чего мелешь?» Валеев от возмущения остановился. «А почему при убийстве женщины муж всегда первый подозреваемый?» «Мы нормальные, а те уроды», – неопределенно махнул рукой Марат. «Замуж выходит за нормальных. Как нормальный превращается в урода, способного на убийство самого близкого человека?» «Слушай, философ, сейчас возьмем урода, и ты задашь свои вопросы. Пошли». Звонок в квартире оказался неисправен. Марат постучал пистолетом в железную дверь. Сталь отозвалась гулким недовольством. Глазок в центре двери на мгновение посветлел, послышался возглас. «Кто?» «Служба спасения от уродов», – пробормотал Валеев, а громче объявил. «Полиция! «На вас соседи жалуются!» Провернулся замок, дверь приоткрылась. В проеме показался заспанный уволень в трусах и майке, соответствовавший словесному портрету Глеба Сухоноса. Не успел он удивиться, увидев вооруженного человека, как второй оперативник проскользнул в квартиру и защелкнул на его запястьях наручники. «Какие соседи? В чем дело?» «Мороз и солнце, день чудесный!» Прервал возмущение Валеев и, ткнув пистолетом в грудь задержанного, потребовал. «Продолжай!» «Еще ты дремлешь, друг прелестный!» Промямлил ошарашенный парень. «Пора, красавица, проснись! Открой глаза, прочисти уши!» Оперативники прошли внутрь и быстро осмотрели квартиру, убедившись, что Сухонос один. «Что ты делал вчера вечером и сегодня ночью?» Спросил Валеев, остановившись у стола с кастрюлей недоеденных макарон и закрытым ноутбуком. «Я работал над сценарием!» Оперативник провел пальцем по заляпанной поверхности ноутбука, проверил пакет с мусором. Нашел там пустую бутылку из-под водки, понюхал. Запах еще не выветрился. «Вижу, как ты работал. Я работаю вот этим!» Сухонос неловко постучал сомкнутыми руками себе по лбу. «Я думал, сочинял историю!» «Так, работник умственного труда, конкретизирую вопрос. Ты был вчера вечером у ресторана Антониони? Только не вздумай сочинять!» «Да, был!» «Что ты там делал? С Лейской встречался?» Валеев одобрительно кивнул. «С этого момента поподробнее. У нее спросите». Оперативники переглянулись. Придуривается или не знает. «Зачем ты убил жену?» Прямо спросил Майоров. «Что?» «Колись!» Валеев сунул под нос сценариста фотографию убитой Нестеренко. Тот осел на стул. Его глаза испуганно бегали сначала по фото, а потом от одного полицейского к другому. «Вы не шутите? Скажите, что это неправда!» Валеев молча выложил на стол еще три красноречивые фотографии. Сухонос замотал головой. «Это не я! Не я! Вчера ты звонил ей трижды, узнал, где она находится, приехал к ресторану и вызвал на улицу. Свидетели видели, как вы ссорились». «Да, звонил. Денег у Лейски просил, чтобы рассчитаться за квартиру. За эту. Мы вместе ее снимали, в последние месяцы спали в разных комнатах, а оплатил-то я... А сейчас у меня нет денег, могут выселить, вот я и потребовал половину за 3 месяца. А она что? Отшила, сказала, что женщина должна получать деньги от мужчины, а не наоборот. Правильный подход, одобрил Валеев. Но не всегда так получается, да? Ну, нет у меня сейчас, трудный период. И ты приехал бабки выбивать? Она сама меня позвала? С чего бы? Она же тебя отшила. Не так, чтобы позвала, замялся Сухонос. «Приезжай, — говорит, — к ресторану, я тебе морду расцарапаю». «Высокие отношения людей искусства. Нам до вас далеко», — покивал Валеев. «И я приехал, у меня выбора не было, мы не ругались, я доказывал свою правоту». «С кулаками?» «Только на словах». «И что?» «Леся сунула мне 1000, и я уехал». «Пропил. Мне требовалось творческое вдохновение». Валеев кивнул напарнику. «Ваня, проверь квартиру насчет чулок». Сухонос непонимающе захлопал глазами, затем прищурился на фотографии. Через минуту из соседней комнаты послышался голос Майорова. «Есть! 2 упаковки черных!» «От Леськи остались!» – оправдывался Сухонос. «Как мужик, я тебя понимаю. Она в дорогом ресторане ужинает, а ты макаронами давишься. Тебя унизила ее подачка?» «Это не я, нет!» Валеев с недоверием смотрел на подозреваемого. «Я сниму наручники, чтобы ты оделся. Отвезем тебя к следователю, там оформим показания под протокол».